Глава 7. Удовольствие и наслаждение. Чувственное и сексуальное тело. Несколько лет назад мы с друзьями заговорили о необычных продуктах и сочетаниях, которые мы едим, а также о том, как именно мы это делаем. Я рассказал, как в детстве лопала кислые леденцы, пока не онемеет язык, а кто-то поделился, как маленьким лакомился хлебом с молоком и сахаром. Когда узнаешь всякие странности своих друзей, которые обычно не открывают первому встречному, это как-то по-особенному сближает. Рассказав кучу всего про себя, я спросил у остальных: «А какие у вас есть слабости, за которые вам стыдно?» Моя подруга Джемми, как ни в чем не бывало, заявила: «Мне не стыдно ни за одну из своих слабостей». Слабости. Почему мы вообще так говорим? Это одно из тех слов, которые словно сами соскакивают с языка, подобно тому, как ребенок может не к месту вставить в разговор услышанное по телевизору ругательство, даже не зная, что оно значит. Чувство вины заложено в нас, чтобы помочь согласовывать наши действия с ценностями. Ценностями, которые мы усваиваем в зависимости от того, что нам нужно для выживания в нашем социальном контексте. Хотя способность испытывать чувство вины и присутствует у нас изначально, понимание, за что именно мы его испытываем, приходит позже. Вина – это соматический сигнал тревоги, который срабатывает, чтобы помочь контролировать свое поведение и не выходить далеко за рамки того, что важно для нас и окружающих. Между тем, как любят говорить психотерапевты, чувство вины лучше всего оставить для тех случаев, когда мы действительно сделали что-то не так. Так с чего же люди вообще взяли, что нужно стыдиться своих слабостей? В фундаментальном эссе «Использование эротики. Эротика как власть» борец за гражданские права и писательница-вуманист Одре Лорд напоминает нам, что мы не можем отделить нашу сексуальность от власти и что нас приучили бояться наших глубочайших желаний. Подобно всем другим составляющим телесности, удовольствия, чувственности, сексуальность, люди переживают в рамках своего социального, культурного и политического контекста. Многие люди даже не подозревают, что наше удовольствие или чувственное наслаждение, отрицание его или реакция на него определяется загадочным сочетанием прошлого опыта, темперамента и заложенных в нас предпочтений, а также того, что мы научились выбирать и чего бояться. Казалось бы, у каждого человека есть инстинктивная тяга, желание или реакция на это желание, например, чувство вины, однако мы редко задумываемся о факторах, которые его формируют. Давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Что первым приходит вам на ум, когда вы слышите каждое из перечисленных далее слов, или как бы вы закончили предложение? Сексуальность, удовольствие, чувственность, я хочу, я желаю, я возбуждаюсь когда, оргазм – это как, моя сексуальность для, я обращаюсь к своей чувственности всякий раз, когда я никогда не был так возбужден, как. Что происходит прямо сейчас в вашем теле? О чем вы задумались? Хотите поговорить об этом с партнером или другом, подумать об этом, или просто залиться краской и перевернуть страницу? Сексуальное возбуждение или желание, как говорилось в 5 главе, является частью нашей человеческой природы и по большей части заложено в нашей физиологии. Наша физиология, однако, существует в социальном контексте, и этот контекст научил нас контролировать себя, опираться на ощущения, ценить любопытство и познание, задумываться о том, что кто-то другой думает о нас. Чтобы вам было легче начать отсеивать окружающую вас дезинформацию и пагубные установки, а также для создания более телесной сексуальности, чувственности и переживаемого удовольствия, я хочу начать с того, с чего начинает любой добросовестный ученый – с языка. Мы должны знать, что значат используемые нами слова – и как они формируют наш сексуальный опыт. Что же все-таки такое сексуальность? Мы обсуждали с другими женщинами наши отношения со своим телом, как вдруг моя подруга Кэти обратила внимание на нелепую с виду мысль, которую она услышала в евангельской церкви в детстве. «Секс – это грязно, ужасно и мерзко, поэтому обязательно приберегите его для своего возлюбленного». В детстве многих из нас учили, что сексуальность – это, по сути, то же самое, что и секс, а именно секс между супругами разного пола. Если вы росли в такой же среде, как я, то наверняка усвоили, что сексуальность наиболее полно проявляется во время полового акта, однако зарождается в сильных страстях подросткового возраста, ночных влажных снах мальчиков-подростков и первых неумелых поцелуях. Она присутствует в поведении, а иногда и в мыслях о поведении. В некоторых случаях сексуальность определялась объектом вашего желания, но даже в этом случае она практически всегда связывалась с сексом. Постарайтесь вспомнить, какое определение сексуальности вы усвоили в детстве. Может, вы помните, как вообще узнали про секс? Помню, что ближе к концу начальной школы, когда мы обсуждали вопросы сексуального здоровья на уроках, я научилась использовать такие термины, как сексуально активный, в значении ведущий половую жизнь, и сексуальная гигиена, подразумевая практику безопасного секса. Разумеется, многие из моих знакомых воспринимали секс и сексуальность как синонимы, и наш язык способствует смешению этих понятий. Но что, если наше определение сексуальности гораздо шире, чем секс? За последние лет 10 я столкнулась с двумя похожими трактовками этого понятия, которые несут значительные последствия для того, как мы понимаем и воспринимаем себя в своем теле. Дре Лорд называет сексуальность эротикой и описывает ее как самую глубокую жизненную силу. Силу, которая фундаментальным образом толкает нас к жизни. Это олицетворение творческой силы и гармонии. Когда люди делят между собой удовольствие, будь то физическое, эмоциональное, психическое или интеллектуальное, это создает мост между ними, который становится основой для понимания всего того, чем друг с другом не делятся, а также снижает угрозу, связанную с различиями между ними. И это может придать нам сил, чтобы мы могли добиваться подлинных изменений в этом мире. Десятилетия спустя ученый Джозеф Витсток определил сексуальность как физическую, эмоциональную, психическую и духовную энергию, которая пронизывает, меняет и окрашивает все наше существо и личность в своем стремлении к любви, общению, дружбе, целостности и самоутверждению. Обратите внимание, что в определениях Лорда или Витстока вы нигде не найдете слово «секс» или «половой акт». Наши определения сексуальности и убеждения по поводу сексуальности влияют на наше понимание и восприятие себя как тела. Кроме того, они могут послужить противоядием от культуры, которая, кажется, предлагает нам две основные сексуальные установки – подавление и отрицание, основанные на стыде, или объективация и использование тел других людей. Но вопреки тому, что внушили большинство из нас, наша сексуальность связана прежде всего не с каким-то другим человеком, а с нами самими. Ваша сексуальность может проявляться сильнее при определенных обстоятельствах, ощущениях, присутствии некоторых людей и так далее. Однако она целиком и полностью принадлежит вам. Очень важно это подчеркнуть, потому что большинству из нас партнеры, власти, системы так много говорят о нашем теле, что мы начинаем верить, будто наша сексуальность существует снаружи нас или принадлежит кому-то другому. Это может привести к тому, что мы будем проявлять ее тогда, когда это нужно окружающим. Но секс и сексуальность происходят именно в пределах нашего тела, а страх, стыд и отвращение, связанные с ними, наряду с другими телесными переживаниями, были главным основанием для установления системного контроля над телом. Когда мы перестаем видеть в сексе и сексуальности патологию, окружающие сразу же выражают беспокойство по поводу изнасилований, порнографии и сексуальной зависимости. Между тем, все эти виды поведения включают в себя гораздо больше, чем просто секс. Во-первых, сексуальное насилие связано прежде всего с желанием власти, а не секса. Насильников интересует завоевание другого человека, доминирование над ним. И они считают, что у одного человека есть право делать подобное с другим. Аналогично, когда кто-то на улице получает удар ножом, мы видим проблему в совершенном насилии, а не в ноже. Люди используют ножи в повседневной жизни, чтобы с любовью готовить еду для своей семьи, не думая при этом, что это может закончиться поножовщиной. Во-вторых, зависимость от порнографии или секса также связана не столько, собственно, ими, сколько с нарушением эмоциональной регуляции, подробнее об этом слушайте в 5 главе, с которой человек пытается справляться разными способами, одни из которых причиняют вред самому человеку, другие – окружающим. Получаемое яркое физиологическое удовольствие от порнографии или секса используется для регуляции испытываемого стресса, как и в случае с зависимостью от шопинга и азартных игр. Конечно, гораздо проще указать пальцем на видимые элементы проблемы, чем попытаться понять, какие внутренние переживания и мотивы приводят к такому поведению. Определение сексуальности. Навязанные установки и жизненный опыт во многом формируют нашу сексуальность. Откуда мы взяли идею о том, что секс опасен, что сексуальность является проблемой и что их необходимо контролировать? Эти убеждения, хотя и хранятся в нашем разуме, касаются прежде всего нашего тела и влияют на то, что мы через него испытываем. Как было отмечено в 5 главе, мозг формирует крепкие ассоциации с событиями, во время которых мы испытывали сильные эмоциональные переживания. Когда что-то провоцирует у нас чувство страха или стыда, мы, как правило, замыкаемся в себе, пытаясь защититься. Проблема в том, что это одновременно мешает нам более полно себя ощущать. Я иногда привожу аналогию с домом, в котором некоторые двери закрыты, и на них висят таблички «Не входить». Если вы у кого-то в гостях, мы не вправе эти двери открывать. Однако у себя дома должны иметь возможность изучить скрывающиеся за ними комнаты и разобраться, откуда вообще эти таблички взялись. Возможно, вы думаете что-то вроде: «А что, если за дверью какой-нибудь дикий зверь?» Если это так, то пришла пора позвонить кому-то, кто поможет его выпустить, не дав при этом вам пострадать. А иногда оказывается, что никакого дикого зверя в комнате и в помине не было. Просто кто-то давно повесил на нее табличку «Не входить», да она так и осталась там висеть. Чтобы дополнить ранее упомянутое определение, а также помочь пересмотреть свои отношения с сексуальностью, я хочу представить вам ее теоретическую модель, о которой узнала во время разработки и исследования программы лечения сексуального здоровья после родов. Эта модель называется «Пять кругов сексуальности». Впервые представленная доктором Деннисом Дейли в 1981 году, она повсеместно используется в работе с молодежью и взрослыми для воссоздания более цельного понимания этого понятия, а также применяется в академических и клинических исследованиях человеческой сексуальности. Визуально модель представлена в виде пяти пересекающихся кругов, расположенных вокруг центрального круга, и напоминает простое изображение цветка. Смотрите рисунок 5 в приложении к данной аудиокниге. Пять кругов – это сексуальная самоидентификация, интимность, сексуальное здоровье и размножение, власть и сексуализация, а также чувственность. Под сексуальной самоидентификацией подразумевается то, как мы понимаем себя и какие ярлыки используем для обозначения объектов нашего желания. Сюда относится то, что мы усвоили о биологическом поле, гендерных ролях, их проявлениях, а также о сексуальной ориентации. Хотя сексуальная самоидентификация имеет центральное значение для определения нашей личности, официально рассказывать о ней не принято, в результате чего мы познаем эту тему неофициально, посредством культурных стереотипов. Зачастую такое неофициальное обучение приводит к тому, что людям, ставшим жертвами ущемления своих прав из-за сексуальной самоидентификации, приходится прикладывать больше всего усилий, чтобы выжить в социальном контексте. Интимность – это близость между нами и другими людьми. Это касается всех видов отношений, в том числе семейных и дружеских. Интимность – это движущая сила большинства близких отношений. Она позволяет нам быть открытыми, рисковать и доверять. В отличие от других аспектов сексуальности, таких как контрацепция и беременность, нас обычно не учат в школе, как происходит и строится интимность. Сексуальное здоровье и размножение включает взаимодействие всех элементов нашего тела с целью сексуального выражения и деторождения. По этому кругу мы получаем больше всего информации в рамках государственного образования, в частности по вопросам полового созревания, анатомии, контрацепции, об инфекциях, передающихся половым путем, о беременности и родах. Власть и сексуализация описывает, как власть вплетена в нашу сексуальность, включая то, какую информацию про сексуальность мы усваиваем и как. Это касается и положительных, и отрицательных аспектов, а также обмена властью, например, флирта, согласия, насилия и изнасилований, того, как мы получаем и дарим удовольствие. Выделение власти делает эту модель особенно полезной. Ею наделяют в социальном контексте, и эта модель определяет существование сексуальности в социально-политических рамках. Чувственность описывает, как мы используем свои чувства. Зрение, осязание, вкус, слух и обоняние для получения удовольствия. Сюда входит наш цикл сексуального реагирования и то, что активирует этот процесс. Например, наши фантазии, эротизм, образ тела и острая нехватка телесного контакта, который еще называют тактильным голодом. Причем про последний аспект сексуальности нам почти никогда не рассказывают. Пять кругов сексуальности пересекаются, потому что связаны между собой. Так чувственность, то, что приятно ощущать в своем теле, напрямую связана с сексуальной самоидентификацией. Ярлыком, который использует человек, например, гомосексуал или натурал. Интимности, способ доверять или быть открытым в отношениях, добиться гораздо сложнее, когда имеется болезненный опыт власти и сексуализации, например, сексуальное насилие в детстве. Человек, испытывающий проблемы с каким-то элементом чувственности, например, с образом тела, с большой вероятностью испытывает также проблемы с сексуальным здоровьем и размножением, например, с обращением за медицинской помощью, связанной с сексуальностью, включая контрацепцию. Эти примеры показывают, как нарушения в одной из сфер сексуальности затрагивают другие сферы. Обратное также верно. Если нам рассказывали обо всех аспектах власти и сексуализации, праве на согласие и взаимное удовольствие, мы с большей вероятностью будем отдавать в отношениях приоритет своей чувственности. Просить партнера сделать то, что нам необходимо, чтобы испытать возбуждение. Когда мы знаем про естественные изменения в области сексуального здоровья и размножения, происходящее в течение жизни, как с возрастом меняется сексуальное возбуждение, анатомия и физиология, мы с большей вероятностью будем продолжать даже в процессе старения испытывать интимность. Сможем общаться, идти на риск, открыто говорить, что нам не нравится, нравится, искать способы подстраиваться к изменяющимся телам и предпочтениям. Наше осознание и уверенность в нашей сексуальной самоидентификации, понимание того, кто нас привлекает и принятие этого, также связано со способностью испытывать чувственность, искать приятные ощущения, быть уверенными в том, что к нашим потребностям отнесутся с уважением. Когда мы считаем, что понятие сексуальности ограничивается только половым актом, мы упускаем связь между каждым из этих кругов и их влиянием на качество нашей жизни. Женщина средних лет, которая никогда не испытывала оргазм, может не понимать, что это может быть связано со злоупотреблением властью и сексуализацией, связанными с ее телом, которое она пережила в детстве. Мужчина может так сильно стыдиться своего сексуального прошлого, что уже не в состоянии получать удовольствие без чувства вины или отвращения. Человека, который определяет себя асексуалом, могут неправильно понять, когда он будет рассказывать о своей потребности удовлетворения тактильного голода. Женщина может внезапно забеременеть, потому что ей никогда не рассказывали о беременности и контрацепции. Отсутствие понимания власти как центрального элемента сексуальности может привести к тому, что взрослый человек будет контролировать тело другого человека, использовать его и при этом думать, что это его право и все дело только в желании. Такой более широкий взгляд на сексуальность также позволяет нам критически относиться ко всем навязанным нам установкам о ней. Проблема непорочности. Однако модель пяти кругов сексуальности далека от того, чему я научилась в результате движения за культуру непорочности в 1990-х годах. Вкратце расскажу об этом движении тем, кто с ним не знаком. После сексуальной революции 60-х годов прошлого века общество стало проявлять повышенное беспокойство из-за разгула заболеваний, передающихся половым путем, ЗППП. И огромного количества беременностей, которые происходили вне традиционного гетеросексуального брака. В некоторых религиозных общинах Северной Америки, в основном в белых евангелических церквях, сексуальная порочность приравнивалась к духовной порочности, чтобы отвадить подростков от внебрачной половой жизни. Риторика этих церквей основывалась на взаимосвязанных убеждениях. Тела опасны, и их следует контролировать. Тела связаны с нашей духовностью, наше сексуальное поведение может осквернить духовность человека. Такой подход эффективно формировал образ жизни. Несмотря на то, что церковные лидеры не знали практически ничего о половом просвещении и не могли критически размышлять о роли социальной власти и сексуальности, они обладали абсолютным авторитетом по поводу того, что следует делать другим людям со своими телами. В результате немалое число подростков и молодых взрослых узнали от своих религиозных общин, что секс и все, что может привести к нему, флирт, поцелуи, свидания, одежда, которую окружающие считают сексуальной, необходимо контролировать. Исследования, проведенные в 2005 году, показали, что к 1995 году, в период расцвета движения за непорочность, более 2,2 миллиона подростков подписали документ с обещанием не начинать половые отношения до тех пор, пока они не вступят в гетеросексуальный брак и надели так называемые кольца непорочности в качестве подтверждения серьезности своих намерений. Это представлялось доказательством духовной чистоты и способом угодить Богу, а также подразумевала обещание привлекательного супруга и полностью удовлетворяющего секса на протяжении всего гетеросексуального брака. Но такая практика способствовала созданию жестких социальных установок и риторики обвинения жертвы, в рамках которой женщины считались ответственными за сексуальные грехи мужчин. Чтобы сохранить непорочность, борясь с неизбежным для этого возраста сексуальным желанием, подростки задавались вопросом: «Как далеко я могу зайти, прежде чем перейти черту непорочности?» Этот вопрос был свидетельством образа мышления «все или ничего». В итоге у подростков возникали неправильные представления о сексуальности. Их никто не учил, например, обсуждать вопросы инициативы и согласия, требовать от партнера приятных прикосновений и понимать последствия своего поведения. Идеи и выражения, с которыми мы сталкиваемся, являются результатом всего нашего жизненного опыта, культуры, темперамента и социальных ценностей. Но проблема заключается в том, что строгое деление на черное и белое сформировало социальный контекст, в котором многие из нас выросли. Это приводит к созданию ограниченного представления о сексуальности, а в результате – к дисфункции и саморазрушению. Хотя движение за непорочность, казалось бы, сходит на нет, дети, которые достигли совершеннолетия в период расцвета этого движения, сейчас стали взрослыми. То, что они усвоили о сексе и сексуальности в подростковом возрасте, оказало на них длительное влияние, хотя и не такое, на какое рассчитывали пасторы и молодежные лидеры. Когда люди, ставшие жертвами движения за непорочность, приходят ко мне на сеанс, они часто бывают растерянными, депрессивными, сломленными или охваченными стыдом. Сейчас им за 30 или за 40, и многие из них пытаются понять, что пошло не так, когда они делали все, что им было велено делать. Они недоумевают, почему совершенно ничего не смыслят в сексе и почему он не приносит им удовлетворения. Почему они пошли под венец с первым человеком, которого поцеловали, и почему они так боятся сексуальной активности даже со своим верным и любящим супругом? Как оказалось, воздержание от секса до свадьбы не приносит автоматически способности договариваться о согласии, удовольствии и озвучивать сексуальные ожидания. В их распоряжении был только навязанный им набор сексуальных установок, в результате чего эти люди оказались лишены возможности задавать вопросы, выходящие за рамки деления сексуальности на порочную и непорочную. Когда культура непорочности осталась в прошлом, многие из этих взрослых обнаружили, что при всем своем стремлении все делать правильно, они были лишены условий для развития детальной, реальной сексуальной этики с чувством личной ответственности и самостоятельности. Исследования культуры непорочности объясняют, что связанные с ней телесные убеждения могут проявляться в следующих случаях: бодишейминг, дисморфофобия. По данным Википедии, психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. И расстройство пищевого поведения. Проблемы с возбуждением как у мужчин, так и у женщин. Низкое беспорядочное или кажущееся неконтролируемым половое влечение. Трудности с формулированием предпочтений и границ для сексуальных партнеров. Трудности с изучением того, что приносит сексуальное удовлетворение. Боли в области половых органов, например, вагинизм, отсутствие близости в отношениях и конфликты из-за нереалистичных ожиданий относительно частоты сексуальной активности, связанные со стрессом аутоиммунные заболевания. Неудивительно, что исследования, проведенные уже вне рамок культуры непорочности, показали, что наличие ограничивающих сексуальных установок, особенно если они подчерпнуты извне, связано со сниженной сексуальной удовлетворенностью и удовлетворенностью отношениями на протяжении всей жизни как у мужчин, так и у женщин. То, что наша нервная система научилась считать постыдным, не может внезапно стать самой приятной вещью на свете. Человеческое тело – это не машина, которую мозг может мысленно включать и отключать. На самом деле, скорее всего, происходит наоборот. Наше тело – это и есть сосредоточение нашего интеллекта, внутреннего «я», которая включает и выключает наши мысли. Со временем чувство стыда, которое мы используем для подавления своей сексуальности, закрепляется не только в нашем мышлении, но и в нервной системе. Независимо от того, учили ли нас воздержанию в церкви, стыд за сексуальность выходит далеко за ее пределы и попадает в классные комнаты в виде школьного полового воспитания, в основе которого лежит идея воздержания. Сторонники такой образовательной программы надеялись, что она приведет к снижению случаев беременности и ЗППП. К как они учили воздержание, это единственный способ контроля рождаемости со 100% эффективностью. Тем не менее, исследования показывают, что такая форма полового воспитания никак не изменила сексуальное поведение у большинства подростков. Это несмотря на сотни миллионов долларов, ежегодно вкладываемых правительством в просветительскую деятельность на основе идеи воздержания. В 2009 году в журнале «Педиатрия» была опубликована статья исследователя Джанет Розенбаум, в которой описывались влияние всего этого на сексуальные установки и поведение подростков. Исследовательская группа собрала данные тысяч детей в возрасте до 15 лет, которые никогда не вступали в половой контакт, получали только половое воспитание, основанное на идее воздержания, и поклялись сохранить невинность до брака. 5 лет спустя исследователи снова обратились к участникам своего первоначального исследования, чтобы задать им вопросы об их сексуальной активности, использовании противозачаточных средств и случаях заражения ЗППП. Вот что они обнаружили. 82% участников, которые дали обет непорочности, отрицали, что когда-либо это делали. Не было никакой разницы между теми, кто дал обет, и теми, кто этого не делал, по таким показателям, как добрачный секс, заболеваемость ЗППП, а также по другим параметрам, связанным с анальным и оральным сексом. Что самое интересное, по сравнению со сверстниками, которые не давали обет непорочности, те, кто его дал, реже пользовались противозачаточными средствами или презервативами в течение предыдущего года или во время своего последнего полового акта. Возможно, самым ироничным непреднамеренным последствием культуры непорочности стало явное повышение внимания к сексуальной активности и сексуальности в целом. Движение за духовную непорочность часто изображает женственных девушек как сексуальные объекты. Это приводит многих женщин к смущению, стыду из-за своего развивающегося тела и выбора одежды. Как результат, мальчики начинают сексуализировать тела девочек и винить их за свои сексуальные мысли и поступки. К сожалению, это предполагает, что они практически не несут ответственности за свои действия, приводит к общему непониманию важности сексуального согласия и способствует распространению мифов о том, что женщины, ставшие жертвами насилия, сами в этом виноваты. Когда людям навязывают строгие сексуальные установки, не обучая при этом критически мыслить о нашем обществе, своих правах и согласии, последствиях и удовольствии, это ограничивает способность осознанно и гибко взаимодействовать с каждым из 5 кругов нашей сексуальности. Это сродни жестокой диете. Если достаточно долго ее соблюдать, можно приучить свой мозг испытывать чувство вины при взгляде на продукты, которые раньше вам нравились. Например, называть шоколадный торт запретным лакомством и в результате испытывать чувство вины, когда его едите. И это вместо того, чтобы учиться питаться интуитивно, и верить в то, что, когда вы находитесь в гармонии с собой, не торопитесь и критически мыслите, вы сами понимаете, что нужно вашему организму. Все сводится к тому, что культура непорочности оставила после себя разрушительные последствия. Между тем, раз уж я говорю о важности просвещения на основе научных данных и исследований в области сексуальности, стоит отметить, что снижение уровня ранней подростковой сексуальной активности является важной задачей общественного здравоохранения. Мы хотим, чтобы наши дети были детьми, а не сексуальными объектами, которых принуждают к сексуальной активности, прежде чем они будут к этому готовы. И мы хотим, чтобы они понимали последствия своих действий, как положительные, так и отрицательные. Раннее начало половой жизни связано с рискованным сексуальным поведением, беременностью и ЭППП. А кроме того, может привести к психическим проблемам и другим формам поведения, связанным с повышенным риском, таким как употребление наркотических веществ. Чем раньше начинается половая жизнь, тем выше вероятность развития тревоги и депрессии, особенно у девочек. Очень важно заниматься просвещением детей предподросткового возраста, подростков и молодых взрослых по вопросам сексуальной активности, согласия, размножения и полового здоровья. Вместо того, чтобы избегать разговоров на эту тему, мы можем извлечь немало пользы из полового просвещения, чтобы с раннего возраста внушить детям, что только они имеют право распоряжаться собственным телом. Так как я провожу исследования и веду клиническую работу в области сексуальности человека, мне часто задают вопросы о том, какая сексуальность является правильной. Люди спрашивают меня на публичных мероприятиях, в интервью СМИ и просто на дружеских встречах. Сколько мне нужно ждать, прежде чем заняться сексом с тем, с кем я начала встречаться? Воздержание полезно или вредно? Как часто нам с моим партнером следует заниматься сексом? Как правильно В самом начале своей клинической подготовки я поняла, что давая человеку ответ или совет по какому-то индивидуальному личному вопросу, я лишаю его возможности самому сделать оптимальный для своей жизни выбор, отнимая у него свободу и ответственность за свои действия. Общие же советы или ответы не учитывают сложную структуру пяти кругов сексуальности, то, как поведение пересекается с близостью, общением и властью или их отсутствием. Вместо этого лучше рассказать человеку об имеющихся у него вариантах, научить его мыслить критически и принимать решения, которые кажутся правильными, безопасными и достойными его самого и его партнера. Я не вижу ничего хорошего в создании систем, в рамках которых определенные люди, имеющие власть, говорят другим, что их сексуальная активность может обеспечить моральное превосходство или, наоборот, каким-то образом лишить Божьей милости. Когда контроль над сексуальностью выносится за пределы человеческого тела, это приводит к созданию условий, в которых один человек может использовать в сексуальных целях тело другого человека и обвинять в этом кого-то еще, вместо того, чтобы взять на себя личную ответственность. Я часто сталкиваюсь с недовольством взрослых людей тем, что родители не рассказывали им в детстве про сексуальность ровным счетом ничего. Я слышала бесчисленные истории о том, как один единственный раз с ними провели тот самый разговор во время крайне неловкой поездки в машине домой после баскетбольной тренировки. Исследования в области сексуального здоровья, проведенные в рамках западной культуры, показали, для того, чтобы дети и подростки стали взрослыми, которые принимают правильные решения в вопросах, связанных с сексом и сексуальностью, следует с ранних лет регулярно и на языке, который соответствует возрасту, рассказывать им о сексуальной активности, согласии, границах тела, размножении и сексуальном здоровье. Вопреки тому, как считали раньше, это никоим образом не способствует ранней или рискованной половой жизни. Наоборот, как оказалось, такие разговоры приводят к более взвешенным, удовлетворительным, равноправным и взаимоуважительным сексуальным отношениям, начинающимся в более позднем возрасте. Эти выводы применимы не только к Западу. Глобальный обзор ЮНЕСКО по всестороннему половому просвещению показал, что в таких странах, как Пакистан, Бангладеш и Колумбия, а также в странах Африки, половое просвещение связано с лучшими показателями индивидуального и общественного здоровья. Например, с меньшим количеством инфекций и случаев незапланированной беременности. В более широком смысле половое просвещение влияет на освобождение девочек и женщин. Они дольше учатся в школе, устраиваются на более квалифицированную работу и имеют более стабильные источники дохода. Они реже становятся жертвами торговли людьми или вступают не по своей воле в брак до достижения совершеннолетия. Многим взрослым, выросшим в культуре, где отсутствовал диалог о теле и сексуальности, такие разговоры даются нелегко. Мы рискуем избегать этих тем или давать детям ложную информацию, вытекающую из наших страхов и непонимания. Когда мы хотим рассказать кому-то другому о составляющих пяти кругов сексуальности, нужно помнить о необходимости сначала самим разобраться в этой теме и пересмотреть связанные с ней вопросы. Здоровая сексуальность. Информации о сексуальности не бывает много, особенно если учесть, что эта тема включает в себя внимание к естественным изменениям человеческого тела с возрастом. Обсуждение согласия, поиск способов получения удовольствия, а также достижение доверия и эмоциональной открытости в отношениях. Множество людей получили явно недостаточно знаний по этим аспектам нашей жизни. Дальше приведены идеи и практики, взятые из моих исследований и практического опыта. Они оказались особенно полезными мне в работе и помогут заполнить пробелы в половом просвещении, если такие имеются у вас. Модель двойного контроля. В 2000-х годах доктора Джон Бенкфорд и Эрик Янсен предложили модель двойного контроля сексуального ответа, которая предполагает, что наша сексуальная реакция – это баланс тормозящих, подобно педали тормоза в автомобиле, и возбуждающих, подобно педали газа, процессов, протекающих в центральной нервной системе. Исследования этой модели продемонстрировали две вещи. Эти системы, по всей видимости, работают независимо друг от друга, а степень чувствительности обеих педалей уникальна для каждого человека и определяется его физиологией, личностью и жизненным опытом, в том числе сексуальным и социокультурным. Система ускорения или возбуждения всегда работает через бессознательную связь между мозгом и телом, улавливая информацию об окружающих сексуальных стимулах, чтобы затем послать сигнал к сексуальному возбуждению. Тормоза или система торможения работает по тому же принципу, замечая такую информацию, как угрозы, ограничения и другое, чтобы отправить противоположный сигнал. Эта информация наиболее полезна, когда она позволяет нам понимать причины, по которым сексуальные реакции нашего партнера отличаются от наших, у одного сильное желание, у другого не очень, чтобы относиться к этим различиям с интересом и без обвинения. Проявлять больше сострадания к самому себе, когда мы испытываем проблемы с желаниями, возбуждением и оргазмом, считать себя нормальным, учиться понимать, как устроен наш собственный тормоз и газ, а также какое влияние на них оказывает контекст, чтобы добиться желаемой для нас и наших отношений работы своей системы сексуальных реакций. Теперь, когда вы со всем этим ознакомились, самое время сделать паузу и задуматься, что влияет на ваш сексуальный тормоз и газ, а также обратить внимание, как это связано с ранее приведенным списком. Внимательность и чувственность. Чувственность – это наша способность настраиваться на 5 основных чувств и обращать внимание, что приносит нам удовольствие и влияет на наше возбуждение. Внимательность – это осознание происходящего в настоящий момент, без какого-либо осуждения. Хотя некоторые думают, что страстный половой акт должен проходить интенсивно, стремительно и бездумно, внимательность может стать важным ингредиентом для повышения сексуального возбуждения и удовольствия. Исследователь в области секса и психолог доктор Лори Бротто из Ванкувера показала, что методики, основанные на внимательности, дают значительные результаты у женщин, которые испытывают трудности с половым влечением, возбуждением и болевые ощущения во время секса. Новые исследования, посвященные изучению внимательности у мужчин, оказались не менее убедительными. Они продемонстрировали, что внимательность может помочь решить проблемы с эрекцией, сексуальной тревогой, импульсивным сексуальным поведением и отвлеченностью во время секса. Вместо того, чтобы отключать осознание своего тела или пытаться действовать быстро и спонтанно, попробуйте замедлиться и погрузиться в момент. Возможно, это поможет решить имеющиеся у вас проблемы. Для отдельных людей и пар, которые испытывают трудности с сексуальным возбуждением или желанием, либо длительное время пытаются зачать ребенка, сексуальная активность может стать целенаправленной, с упором на достижение оргазма, особенно мужского. Неудивительно, что это может снизить качество сексуального контакта, увеличив количество факторов, которые активируют сексуальный тормоз. Чтобы помочь таким людям, исследователи Мастерс и Джонсон разработали методику под названием «Чувственный фокус», помогающую партнерам учиться замедляться, фокусироваться на своих чувствах, не зацикливаться на достижении оргазма, а также замечать, что доставляет им удовольствие, и открыто об этом говорить. Спонтанное и ответное желание. Если в старшей школе вам рассказывали про цикл сексуальных реакций человека, то, скорее всего, вы узнали о четырехфазной модели, которую Мастерс и Джонсон представили в 1966 году. Она выглядит следующим образом: возбуждение, плато, оргазм и разрешение. Это было хорошим началом для понимания сексуальных реакций человека. Однако в данной модели индивидуальная сексуальная реакция изображалась единообразно и линейно, не учитывая многие факторы. В этой модели отсутствует важная информация, а именно желание и два разных способа его испытывать. Спонтанное желание, как можно догадаться по названию, возникает неожиданно и выражает готовность нашего тела к сексуальной активности, иногда еще до того, как наш мозг это осознает. Это хорошо и естественно, именно такой вариант обычно приходит на ум, когда мы думаем о сексуальном желании. Оно просто возникает, наполнено предвкушением и мотивацией. Ответное желание – это тоже хорошо и естественно. Такая форма желания возникает после того, как мы уже начали участвовать в той или иной разновидности сексуальной активности. Когда мы уже втянулись в процесс, наша система мозг-тело подхватывает и говорит: «Это приятно, я хочу еще». Любопытно, что примерно у 30% женщин она является основной. Мужчины тоже испытывают ответное желание, причем с возрастом все чаще. Это не является признаком дисфункции или болезни. Теперь, когда вы владеете этой информацией, вы можете переключить свое внимание на качество вашей сексуальной активности, уменьшить стыд и более снисходительно относиться к себе, когда она не будет похожей на ту, что показывают в кино. Кроме того, сексуальная активность – это процесс, а не событие. И у его участников есть свои особенные меняющиеся со временем потребности, в которых стоит разобраться. Для одних важно сексуальное предвкушение, в то время как для других наибольшее значение имеет сама сексуальная активность, телесный контакт и связанные с ним ощущения. Проблема в том, что испытываемое нами чувство стыда или социальное давление, или наши ожидания относительно того, как должен происходить секс, могут помешать разобраться в сексуальных реакциях своего тела. Так мы можем оказаться настолько перегружены хлопотами по воспитанию детей, попытками зачать ребенка, отсутствием личной жизни или стрессом на работе, что любые эксперименты с целью понять, какой вид секса нам подходит больше всего, будут отнимать слишком много сил и энергии. Как результат, нам может оказаться непросто понять, связаны ли испытываемые нами проблемы с сексуальностью, с самим сексом или же с чем-то другим. Начните задаваться вопросами. Как я понимаю, что мне дали согласие? Как я могу продолжать присутствовать в моменте? Что приносит удовольствие моему партнеру? Что приносит удовольствие мне самому? Что нравится нам обоим? Насколько меня устраивает моя сексуальная активность? Когда вы готовы говорить открыто и проявлять любопытство, вы можете начать рассматривать сексуальность как процесс, протекающий во времени, как приключение, которое ведет людей к близости. Важность прикосновений. Тактильный голод – неотъемлемая составляющая сексуального здоровья. Людям необходимы прикосновения, чтобы наши тела, в том числе ткани и система мозга, развивались и процветали. Здесь я имею в виду прикосновения не сексуального характера. В 1990-х годах исследователи обнаружили, что дети в детских домах, которым из-за нехватки персонала редко прикасались, испытывали трудности с развитием центральной нервной системы. У этих детей был низкий для их возраста уровень соответствующих гормонов, и они отставали по росту и развитию от сверстников. В наши дни в распоряжении ученых имеются доказательства того, что отсутствие прикосновений связано с ухудшением работы нервной системы, снижением способности регулировать внимание, повышенным агрессивным поведением, снижением уровня серотонина, более высокой вероятностью развития депрессии, а также повышенным уровнем болевых ощущений в теле. С самого рождения прикосновение играет важнейшую роль, помогая детям бороться со стрессом, получать удовлетворение от общения с людьми, а также укрепляя иммунную систему, потому что они регулируют уровни кортизола и окситоцина. Между тем, доктор Тиффани Филд из Института исследования прикосновений при медицинской школе Университета Майами предположила, что чем больше люди пользуются смартфонами, тем реже они тянутся друг к другу, обнимаются, реже дремлют вместе или кладут руку на плечо друга. Вполне вероятно, что сейчас, особенно в свете пандемии и физической изоляции, начавшихся в 2020 году, многие из нас испытывают тактильное голодание. Когда нам не хватает прикосновений, мы можем улучшить свое общее здоровье, если придумаем, как внести их в свою жизнь. Так можно сходить на массаж, погладить домашнее животное, подержаться за руки со своим партнером, почесать спину близкому другу, сделать стрижку с массажем головы, маникюр, сходить на танцы. Если регулярные прикосновения являются частью вашей жизни, вы можете попробовать чуть дольше задержаться в объятиях своего любимого человека. Уровень окситоцина в крови повышается после 20 секунд продолжительного физического контакта, что усиливает положительное влияние объятий на весь организм. Вы можете приветствовать знакомых людей рукопожатием или объятиями, если это уместно, и садиться поближе к любимому человеку во время совместного просмотра фильма. Родители могут обнимать детей, щекотать их, давая им тем самым понять, как здорово чувствовать близость другого человека. Ответственность перед собой и сексуальное тело. Раз ваша сексуальность принадлежит вам, то вы отвечаете за то, чтобы владеть собой, осознанно взаимодействовать с миром, а также знать свое тело. Секс-терапевт Эстер Пирель призывает людей нести эротическую ответственность перед собой. Для этого она просит их перестать говорить «мой партнер возбуждает меня когда», а вместо этого «я возбуждаюсь когда». Это напоминает людям, что они играют большую роль в собственном возбуждении. Это включает ответственность за то, что мы делаем с информацией о нашем возбуждении, которой владеем. Знать, что нас возбуждает, а что нет, и уметь донести это до своего романтического партнера – два совершенно разных навыка. Знание своих желаний не гарантирует согласие партнера, а несогласие требует уважительного и откровенного разговора. Разговоры о сексуальности и манера их ведения являются важными элементами построения близости и выражения сексуальности. Священное и сексуальное тело. Если вы с детства усвоили, что сексуальность, как и все, что связано с нашим физическим телом, это что-то грязное или плохое, то вам может быть в новинку рассматривать ее как выражение духовности. Давайте вспомним одно из определений сексуальности, приведенных мной в начале этой главы. Физическая, эмоциональная, психическая и духовная энергия, которая пронизывает, меняет и окрашивает все наше существо и личность в своем стремлении к любви, общению, дружбе, цельности и самоутверждению. Именно это стремление к цельности, любви и самоутверждению мы часто подразумеваем, когда говорим или думаем о духовности. Следующее определение предложил психолог доктор Чак Макни. Духовность – это главное измерение человечества, которое стремится обрести смысл, цель и связь с самим собой, окружающими и, в конечном счете, с Богом. Как показала модель пяти кругов, сексуальность включает в себя эмоциональную близость, доверие и размножение. Все, что так высоко ценится в обществе и культуре, которые одновременно порицают удовольствие или сексуальную активность. Ученый и психотерапевт Пол Гиблин сказал, что сексуальность и духовность берут начало из одного и того же жизненного источника и имеют одну и ту же цель. Оба этих понятия связаны с отношениями, с тем, чтобы любить и быть любимым, желать и быть желанным, быть откровенным, интимным. Оба понятия требуют более тщательного самопознания, включая осознание своих ограничений и теней. Сексуальность не противоречит духовности. По сути, она является ее глубоким человеческим проявлением. Макни занимался изучением людей, которые пережили глубокие духовные откровения во время своей сексуальной активности. Описывая свои переживания, они говорили про удивление и изумление, эмоциональное очищение, присутствие божественного, интенсивное соединение с другим человеком, эйфорию, трансцендентность, чувство благословения, переживание невыразимой тайны и ощущение святости. Что, если бы мы могли воспринимать свою сексуальность не как что-то постыдное, а как что-то священное? Возвращаясь к началу. В начале этой главы я предложила вам подумать над некоторыми словами и предложениями. Я попрошу вас снова вернуться к этому списку и обратить внимание, не появились ли у вас какие-то новые мысли и эмоции. В свете того, что вы узнали, о чем вы теперь думаете, когда слушаете этот список? Если окажется, что вы ответили на все или большую часть вопросов точно так же, подумайте о том, какой бы ответ на них вам хотелось бы услышать от себя в будущем, если вы продолжите по-новому интересоваться сексуальностью. Я надеюсь, что вы продолжите открывать свою сексуальность, будете использовать ее, чтобы обрести связь с собой, другими людьми, а также познать тайну любви, что она позволит вам найти исцеление, узнать что-то новое, что с ее помощью вы будете дарить и получать удовольствие, и что она всегда будет принадлежать только вам. Подумайте, как то, что вы усвоили о сексе и сексуальности в детстве, повлияло на то, что вы думаете о сексе теперь, и то, как вы сейчас взаимодействуете со своим партнером. Если бы вы могли вернуться в прошлое, что бы вы хотели рассказать себе в детстве о сексуальности? Заметили ли вы, как при прослушивании этой главы в вас проснулись какие-то эмоции? Что они говорят о вашем опыте, о том, чему вас учили? О чем вам хотелось бы побольше узнать? От чего срабатывает ваш газ или тормоз? Чего вы хотите? Попробуйте. Обратите внимание, когда вы в следующий раз испытаете спонтанное желание, спонтанное возбуждение. Если вы этого еще не делали, и у вас есть партнер, попробуйте поделиться с ним своими мыслями, которые пришли вам в голову в процессе прослушивания этой главы, особенно касательно вашего газа и тормоза.